соперницу, как бывает с женщинами попроще, но наследницу, которую следует готовить в звезды, каковой ей предстоит стать по праву рождения. Между матерью и дочкой существовало физическое притяжение, более сильное, чем Эдит приходилось когда-нибудь видеть, а также взаимная любовь, которую Эдит, впрочем, находила слегка надуманной. Ибо, несмотря на крепкие телеса Дженнифер, переходящие в пышность форм, было ясно, что мать по-прежнему видит в ней маленькую девочку. А Дженнифер уже по привычке, а также из любви к матери, продолжала играть эту роль. А вследствие всего этого Эдит вновь задалась вопросом о том, как лучше всего вести себя женщине. Вопросом, лежащим в основе всех написанных ею романов, вопросом, который она попыталась обсудить с Гарольдом Уэббом, вопросом, на который она так и не нашла ответа и который теперь представлялся ей жизненно важным. Сейчас ей открылась возможность изучить этот вопрос на живом примере. И тот факт, что все, буквально все высказывания миссис Пьюси до сих пор отдавали крайней банальностью, лишь подогревал возбуждение Эдит. Тут явно крылись глубины, заслуживающие долгого и пристального исследования. Миссис Пьюси удачно начала разговор с упоминания о своем супруге, ныне, увы, покойном, но для нее по-прежнему источники вдохновения. Она думает о нем постоянно. «Изумительный человек! Изумительный!» — заключила она и прижала большой и указательный пальцы правой руки к точке над переносицей. «Мамочка, не надо!» — воззвала Дженнифер, погладив матери руку. Миссис Пьюси издала неуверенный смешок. «Она так переживает, когда я расстраиваюсь», — объяснила она Эдит. «Все в порядке, милая, я возьму себя в руки». Она извлекла платочек тонкого батиста и промокнула уголки губ. «Но вы не представляете, как мне без него тяжко», — доверительно сообщила она. «Он давал мне все, о чем я могла мечтать. Первые годы нашего брака были сказкой. Он бывало говорил мне: «Айрис, если это тебя порадует, пойди и купи. Вот незаполненный чек. И не трать деньги на хозяйство, трать на себя». Но, конечно, на первом месте у меня было наше уютное гнездышко. Я просто обожала наш дом. Здесь большой и указательный пальцы опять потянулись к переносице. «Где вы живете?» — спросила Эдит, понимая, что задает до пошлости элементарный вопрос. «Дорогая моя, я имела в виду наш первый дом в Холсмере. Господи, какая жалость, что я не взяла с собой снимки. Его строили по специальному проекту. Не дом, мечта. Но не стану о нем говорить, не то Дженнифер расстроится, правда, милая?» «Да, да. Она, бедняжка, так не хотела уезжать из зеленых черепиц». «Вижу, как на картинке», — подумала Эдит. «Паркет, буфеты под стать, из окон красивый вид, кухня со всеми приспособлениями и утварью. Два раза в неделю приходит садовник, а его жена каждый день, преданная прислуга в белом фартуке. На первом этаже комната для джентльменов, чтобы могли переодеваться после партии в гольф. Не забыть еще про внутренний дворик. Но когда мужа перевели в главное управление, и я поняла, что ему придется все время ездить домой из города, я решительно воспротивилась. С какой стати, задалась я вопросом, ему себя загонять, чтобы потрафить своей глупенькой женушке, которой нравится тихо и мирно жить за городом? Кроме того, я догадалась, что он попросит меня устраивать приемы. Он сам еще не сообразил, а я уже догадалась. Вот так мы и перебрались в Монтрос-Корт, что в Сент-Джордж-Вуд. Квартира, разумеется, прекрасная, и экономка у меня великолепная. Места много, у Дженнифер свои собственные комнаты. Живу я совсем одна. И магазины в округе совсем не дурные.